Как понимать, чтобы обновить твой адрес электронной почты? Мой новый адрес? Это не я переехала, а ты? Ты, наверное, хотел написать, чтобы обновить мой адрес? Мне кажется, что постоянно переезжая с места на место, ты уже не знаешь, где ты. И вообще, ты это или другой? В любом случае, меня очень позабавила твоя ошибка. Интересно, что бы сказали твои пациенты, узнай они, что ты не в курсе, где находишься? Решительно. Роберто должен проглядывать письма внимательно, если впредь хочет исполнять роль координатора переписки. Лаура продолжала. Меня очаровало сравнение, которое предлагает твоя подруга Хулия. Это потрясающе отражает не только наши отношения, но и все идеи, которыми мы хотели поделиться с читателями. Прочитав рассказ о танго, я нашла папку, где храню некоторые заметки, еще со времен подготовки к конгрессу в Клинленде. Там я обнаружила наши основные советы для людей, сталкивающихся с трудностями в построении отношений в паре. Помнишь? Первое. Развивать способность любить. Второе. Оставить надежды на совершенство. Третье. Достичь гармонии между самопожертвованием и верностью личным интересам. Четвертое. Развивать интуицию, чтобы ей руководствоваться, а иногда полагаться на сходное чувство партнера или партнерши. Пятое. Работать над своей способностью давать и принимать, связанной с нашими истинными потребностями. Шестое. Ставить превыше всего послание своего тела, ситуации, доставляющие нам удовольствие, а не представление о том, что хорошо или плохо. Седьмое. Искренне стараться понять, до какой степени мы готовы отдать другому даже то, чего нам не хватает самим. Восьмое. Чего бы то ни стоило, выделять пространство и время для отношений, перестав считать себя центром Вселенной. Ты догадываешься? Это то же самое! Я так взволнована и так счастлива! Я тебя обожаю! Передай от меня поцелуй Хулии, когда будешь ей писать. Лаура. Роберто перекинул сообщение в текстовый редактор и там убрал начало. Перед отправлением он стер из последнего абзаца «Я тебя обожаю», а затем удалил слова «И так счастливо». Он решил приберечь некоторые слова Лауры только для себя. Всю ночь и большую часть следующего дня Роберто размышлял над возможностями, которые ему дала эта новая ситуация. Он даже пришел к выводу, что в отношениях Лауры и Фредди его почтовый ящик выполняет роль посредника, в своем роде бога, обладающего безграничной властью. Трибор мог со своему усмотрению изменять, добавлять, удалять, создавать и искажать информацию, получаемую каждым, таким образом манипулируя реакциями, мыслями и действиями двух ни о чем не догадывающихся людей. Как бы то ни было, хотя и могло сложиться такое впечатление, Роберто не хотел никому причинять вреда. Пожалуй, что касается Фредди, выходка с ответом доктору Фариасу была достаточно злобной, но она дала выход накопившемуся гневу. Требор был единственным способом поддерживать отношения с прекрасной незнакомкой.